Глава 13. До скорых встреч. Они сидели в уютном придорожном кафе и пили кофе, ожидая транзитного рейса через Москву. Степа мялся, избегая смотреть в глаза, наконец собрался с духом и, постукивая чайной ложечкой, спросил: «Ну и чем займешься теперь?» «Не знаю. Посмотрим. Не беспокойся. Найду, чем заняться. У нас ведь полно таких энсков». «А про афродизиакины ты правду сказал?» Стас неопределенно улыбнулся, барабаня пальцами по удостоверению на краю стола. «Тебе это надо, чтобы чиновники всех мастей выжимали из людей жизнь в прямом смысле, и здоровье, и молодость, пользуясь некими услугами. У отдела П и так забот полон рот. Еще и это придачу. Оставил пару пузырьков. Все равно эти невесомые субстанции вернуть их владельцам уже невозможно». Степа побледнел, представив картину тотального концлагеря, мечту заживо сожранного оберста Клауса Шульца, который, не имея возможности воспользоваться культными знаниями сам, нашел прилежную ученицу. «Стас, меня, кажется, зацепило краешком при снятии. Начал кое-что видеть, как с порталом». «Значит, сможешь видеть по-настоящему. Не в обиду, но сынные дальше сатанистов ничего не увидели. А если такое начнется везде? Если буду нужен, звони. Номер мой знаешь. Ну и корочки оставь», — усмехнулся Воронцов. «Мало в каких энсках тебе придется разбираться с властями. Мне только предстоит разгребать кашу с местными чинушами. Каждый хотел жить подольше, поздоровее и побогаче. А какими средствами и за счет чьих жизней, их совершенно не волновало. Жаль, что Денисов ушел, растаял к утру. А так бы хотелось, как он, народными средствами. И ведь и дня не был с ним знаком, а кажется, что знал всю жизнь. Пока не закончу с делами, теперь часто на его могилку ходить буду». «Сходи», — кивнул Стас. «Он будет рад. Но обелиски о нем мало написано. Пару строк всего. Ты лучше в музей при возможности. И сколько таких искренних, честных парней полегло в ту войну, не счесть. И самое обидное, Степ, сволочи, приспособленцы ведь остались. Даже оберст Клаус сколько лет жил припеваючи. Собаке собачья смерть», — пыхнул сигаретой Степа. «Хотя что это я? Капитан-то сколько лет жил в собачьей шкуре, а ведь остался человеком. А их история любви – это вообще с ума сойти, как в книжках». На двери звякнули колокольчики. Внутрь вошла молодая женщина в старомодной одежде, в облегающем пальто с меховым манто. Со шляпки на лицо свешивалась ажурная вуаль, на руках тонкие кожаные перчатки. Следом за ней, открыв дверь спутницы, вошел высокий широкоплечий мужчина в длинном черном пальто, снимая фетровую шляпу. Зал притих в изумлении и восхищении. Первыми опомнились музыканты, начав играть какое-то ретро. Степа тоже удивился, но, увидев, что дама, чуть заметно улыбаясь и цокая подкованными сапожками, направилась к ним, вовсе открыл рот. «Здравствуй, Степан. Здравствуй, Стас. Мы рады, что вы решили нас проводить. Это так мило». «Здравствуйте, а вы нас, меня?» — начал краснее запинаться Воронцов. «Чудесно выглядите, Анна Никитишна». Поцеловал кончики ее пальцев Ирин. «Анна Никитишна?» Вовсе выходя за рамки приличия, вытаращился Степан. «Собственной персоной. Спасибо вам, юноша, что вы успели довести меня к Эрику и Стасу». «Пузырек», — шепнул Стас. «Украденная вытяжка здоровья и молодости, а красота – ее собственная». «Да», – вступил в беседу Эрик Грубер, — «мне тоже стоит вас поблагодарить за новые документы». «А как же вы докажете, что вы – это вы?» – открыл рот Воронцов. «Ведь сколько лет прошло». «Зачем?» Вы, друзья мои, подарили нам украденную судьбой возможность прожить новую, счастливую жизнь. А доказательства я посмотрел этот ваш... Интернет, подсказала графиня. Да, спасибо, дорогая, интернет. И выяснилось, что мой род жив. Однако исчез наследник и племянник, тоже Эрик Грубер. Он и я в молодости одно лицо. А если он вдруг вернется? Да, я помог сделать, отпечатать вам документы в нашем МИДе, но, к сожалению, умер. Нахмурился Эльвин. При тяжелых обстоятельствах и тела уже нет. Предложил Эрику этот вариант. Графиня желала остаться здесь, но Эрик хотел сначала повидать родину. «Извините», – кивнул Степан. «Мои соболезнования». «Надеюсь, теперь мой род не прервется. Мы пришлем вам со Стасом приглашение в родовой замок в Саксонии. Он чудесен». Графиня лучезарно улыбалась, сглаживая неловкую паузу. «Но перед отъездом мы решили с Эриком вас отблагодарить, оставив подарки на память. Пойдемте». Она развернулась и, прижав сумочку к груди, направилась к выходу. Эрик улыбнулся, и им не оставалось ничего иного, как пойти вслед за ними. На стоянке возле кафе стояла толпа зевак, обступая блестящую лаком и хромом машину, черный, как ночь, раритетный хорьх капитана Грубера. «Господи боже, Анна, где же вы ее хранили?» вскричал Степан, потирая в предвкушении руки. «В моем деревянном ветхом сарае под брезентом. Кому он был нужен?» Эрик широкой улыбкой на арийском лице повернулся к Стасу. «Она теперь ваша по праву». «Я не могу ее принять, Эрик. Нынче такая антикварная вещь стоит баснословных денег». «Берите, берите. Ведь ваша машина сгорела, когда на нее упали горящие обломки окон из проклятой квартиры. Вы же на это и не смотрели, спасая нас всех и Анну. Поверьте, это самое малое, что я могу сделать для вас. Я не могу забрать ее с собой, а вам она точно пригодится. Примите от чистого сердца». «Эрик, только не говорите, что приехали на ней своим ходом!» Изумился Степан. «Не понял?» Поднял брови Грубер. «Что именно вас смущает?» 70 лет! Стоять в дряхлом сарае и быть на ходу! А свечи, прокладки разные, аккумулятор!» «У меня было время этим заняться, пока Стас исцелял Анну. Сходные прокладки и свечи купить легко, а в остальном немецкое качество. После тебя техника должна служить еще потомкам». Пока Стас смелся, кусая губы, графиня Анна тронула Степана за локоть и позвала с собой. Он прошел через толпу зевак к задней двери. Анна распахнула дверцу и вручила ему большую кошачью переноску. «Это Мурка. Увы, мы не сделали всех прививок, потому лететь в Берлин с нами она не может. Мурочка-кошка колдовская, ведь вы теперь тоже немножко ведьмак. Тогда, после болот, я долго была не в себе, думала, что это все мне привиделось. А вот она помогла мне увидеть Эрика под собачьей шкурой. Души в нем не чаяла, соседи диву давались. Мне тоже жаль с ней разлучаться, поручая ее вам. У вас все-таки жизнь спокойнее, нежели у Стаса. Он вечно в разъездах и погонях. Потому как в сказке, помните, а младшему брату достался обычный кот. Поверьте, она вам скоро пригодится. Эрик, нам, видимо, пора». Степа с сомнением на лице взял кошачью переноску. Кошка при его виде согласно мурлыкнула. «Эй, граждане, что за столпотворение? А ну, разойдись!» Не знать, откуда налетел очередной страж порядка, Стас обреченно вздохнул, достал удостоверение. «Лейтенант, вас разве не предупредили о съемках фильма? Почему до сих пор не очищено взлетное поле?» «Не могу знать, товарищ капитан», — втянул внушительный живот полицейский. «Не поднимайте шума. Для удачного эпизода нам надо подъехать на взлетное поле к самому трапу. На этой самой машине. И чтобы в кадре не было современной техники. Понимаете? Так точно, товарищ капитан. А что за фильм? Позвольте поинтересоваться. Не слышали? Поднял бровь Стас. Ремейк 17 мгновений. Штирлиц улетает на родину. Ясно. Козырнул лейтенант и прежде чем убежал отдавать распоряжение, буркнул. Вот Тихонов же, один в один. И Кэт, ну, прям как настоящая. Бывает же. Вот так и закончилась история графини Анны и капитана Грубера. Сверкая черными лакированными боками, Хорьх подъехал к трапу самолета, и они неспешно под руки взошли по ступенькам. Взбаламошный Степ, улучив момент, включил на стереоколонках главную тему фильма для пущей правдоподобности. Самолет начал гудеть двигателями, разогнался, взлетел и вскоре исчез вдали. Стас прислонился к капоту с какой-то тоской, а Степа изучал переноску с пристально смотрящей на него кошкой. «Слушай, Стас, давай махнемся, а? Зачем мне это хвостатое счастье?» «Это ты зря, хозяин. Со мной не пропадешь». Прошелестела в его голове тихая, но отчетливая фраза. Степа разинул от удивления рот. Стас же засмеялся, завел черный хорьк капитана Грубера и сказал: «Поехали уж, у тебя в Энске дел не в проворот, а с Муркой вы поладите». А сам, ставя переноску на заднее сиденье, поинтересовался осчастливленный ведьмак. «Позвоню Лере, отдам ей последний флакончик, и кто знает, что дальше». Россия, МИАС, ноябрь 2022 года.